Глава 15. По крыше щелкнула пуля, и капитан прибавил скорости, заставив джип скакать через колеи и прорываться через густой кустарник. «Теперь так, лейтенант. Я держу свою сторону, ты свою. Теперь их будет больше?» «Скорее всего». Кусты закончились, и они понеслись по целине. Справа метрах в 40 позади скакали два внедорожника с открытым верхом. Со стороны капитана трехосный грузовик, обшитый подобием броневых пластин. Только сейчас Брейн заметил, что весь этот транспорт имел одинаковую зелено-коричневую раскраску, а торчавшие из него бойцы были одеты в одинаковую форму. Это походило на армию, в то время как он ожидал увидеть дорожных разбойников. Брейн опустил стекло и, выискивая паузы между прыжками джипа, сделал несколько выстрелов из роквера, разбив преследователям моторы, которые задымили, заставив преследователей остановиться. Капитан со своей стороны выстрелил 3 раза по бронированному грузовику. И хотя это вроде бы не нанесло видимого ущерба, броневик также сбросил скорость, поскольку подстреленные Брейном джипы вышли из игры. «Теперь самое время вернуться ближе к основной дороге», сказал капитан, направляя машину к заброшенной магистрали. «Далеко нам еще?» «Если не будут мешать, за час точно доберемся». «Хорошо бы». «А ты добренький», заметил капитан через какое-то время. «Скорее расчетливый. Заменить водителя просто, а вот двигатель нет». «Ну, или так», – согласился капитан. Остальная часть пути заняла больше времени, чем предполагалось, поскольку впереди их ожидали бригады на 5 автомобилях. И, вовремя их заметив, капитан загнал джип во враг, где они с Брейном какое-то время ждали, пока противник рассредоточится. Как только боевики распределились, оставив в заграждении 1 автомобиль, капитан с Брейном выехали и совершили прорыв. А Брейн снова вывел из строя технику противника, пробив ее мотор из роквера. Сидевшие в машине боевики хотели было открыть ответный огонь, но пара зарядов картечи, угодивших в корпус обездвиженного внедорожника, заставила разбойников отказаться от этой затеи. И Брейну с капитаном удалось уйти без повреждений. «Кто все эти солдаты и за кого они воюют?» – спросил Брейн после того, как ситуация немного успокоилась. «Они воюют за территорию, за контроль над нею». «А кто их снаряжает, платит жалования?» «Считается, что некие мафиозные магнаты». «Я вижу, вы не особо расположены говорить на эти темы», – заметил Брейн. «Это политика, а я просто коп». «А где же армия? Почему они не сдерживают этих разбойников на дороге?» «Такие разбойники пустяк по сравнению с тем, что творится в некоторых других районах. А вот там-то и действует армия. А разбойниками вроде этих занимается полиция. У нас в статистических отчетах это называется криминальные проявления». Уже при въезде в долину внедорожник издалека обстреляли. Пуля ударила в колесную ось, капитан прибавил оборотов, и они помчались по укатанной дороге. Здесь уже повсюду был прочный грунт. Однако им на хвост тотчас сели полдюжины машин, за которыми тянулся густой пыльный шлейф. «Дело плохо. Если я поеду прямиком на 32-й, нас там запрут», – сообщил капитан. «И что ж делать?» «Там есть развалины, и я проскочу мимо них. Ты вывалишься с вещами и заляжешь, а я рвану дальше. В такой пыли они ничего не заметят». «И что мне потом делать?» «Тропинка идет в гору, ты ее сразу увидишь. Через 300 метров будет форт. Серые стены, бойницы. Ни с чем не спутаешь. А мост опускается вот этим. Держи». и капитан подал Брейну небольшой пульт, похожий на автомобильный. «Это универсальный ключ от всех построек. Найдешь рацию, отзвонись, что и как».